«Мужчина, живой? Вы слышите?» Прямо в лицо прокричала кондуктор, потряхивая меня за плечо. «Вы остановку-то свою не проспите?» «Как раз моя», — ответил я и выпрыгнул на улицу. Дезориентация прошла не сразу. Мне даже пришлось несколько раз оглянуться, чтобы сообразить, куда попал. Увидел впереди башни Росгартенских ворот. Рановато вышел, на площади маршала Василевского, не доехав одну остановку до областной больницы. Ждать нового транспорта не посчитал нужным, и пешком оставалось не больше 10 минут. Кованная калитка на территории снова протяжно застонала, заставляя скрежетать зубами в ответ. За тяжелой деревянной дверью меня встретили пищащая рамка металлодетектора и уставшее лицо дежурного, которому я продемонстрировал удостоверение прессы. «К Вершбицкой», — оповестил я. Дежурный снял трубку и нажал тугую кнопку на пульте. Ответили почти сразу. «Дремин», — сказал он, а затем кивнул мне. По лестнице поднялся на 2-й этаж. Дверь кабинета Арины Львовны открывалась как раз в тот момент, когда я подходил к нему. Вот что значит опыт, высчитала даже время, необходимое посетителю, чтобы добраться до нее от входа. Выглядела Следкомовский пресек, раздраженный больше обычного. «Где пропадаем?» — спросила она, при этом, судя по всему, не нуждаясь в ответе. «Я для вас человека от работы отвлекаю, а вы шлындрыете, не пойми где». «И вам добрый день», — улыбнулся я. «Сразу говорю, никаких диктофонов и съемок», — предупредила она. «Это понятно?» Мы поднялись на этаж выше и остановились возле кабинета с табличкой «Старший следователь следственного отдела Фомичев Сергей Борисович». «С ФСБ шутки не шутить, попусту не болтать», — сказала Вершбицкая. «А при чем тут они?» — не понял я. Арина Львовна провела пальцем под именем следователя. Фомичев Сергей Борисович. «Журналист должен быть внимательным, Дремин. Сдаете», — упрекнула она. «А с Фомичевым только по делу говорить. Человек он занятой, понимать надо». Дождавшись утвердительного кивка от меня, Вершбицкая постучала в створку. «Да-да», — пробасил Сергей. Кабинет его, сплошь обитый деревом, точно ящик письменного стола изнутри, источал удушающий запах лака. Фомичев стоял перед горой папок с открытым на них делом и пил что-то из кружки. Звание у него было такое же, как у Вершбицкой – подполковник. «Сергей Борисович, это Станислав Демидович, я вам рассказывала», – представила она нас друг другу. «Мы коротко по пропажам». «Журналист?» – уточнил следователь, делая звучный глоток. Я кивнул. «Дело руками не берем, записи не ведем», — проговорил он. «Что даю, на то и смотрим. Зергут?» Уяснил. «Нам после полугодовых итогов от читателей поступают запросы по поводу детских пропаж». Фомичев довольно резко опустил на стол кружку. Ложка в ней звякнула. «Говорил же, не нужно включать про это», — процедил он Вершбицкой. «Сереж, ты газовать будешь на подчиненных?» — в лоб атаковала та. «У меня свое начальство есть. Что федералы требуют, то и даю. А ты в жопу не лезь и давай просвети лучше товарища по существу, да дело с концом». По виду Фомичева невозможно было точно определить, задел ли его тон Вершбицкой или он не воспринял ее слова всерьез. Он будто или вообще не слышал, что она сказала, или же эта его легкая улыбка была вызвана тем, что ему такой стиль общения даже понравился. Мне по какой-то причине казалось, что он вдруг стал глядеть на Вершбицкую с большим уважением. «Значит, Стасян, не для печати, просто поясню Ситуевину», — сказал он мне. «27 ребят в возрасте от 5 до 15. По гендеру пропорции плюс-минус равна. Семьи преимущественно благополучные, дети по большей части порядочные. Пропадают по средам каждую неделю, со слов родни, прямо из своих кроватей. Двери и окна остаются закрыты. Ни следов взлома, ни борьбы, никаких намеков. Они просто испаряются». Звучало настолько нарочито шутливо, что сдержать смех не смог. Не потому, что находил это смешным, а из-за постных лиц, которые каким-то образом при этих словах умудрялись удерживать и Фомичев, и Вержбицкое. У меня аж слезы выступили. «А ты зря хохочешь, Дрем», — проговорила Арина Львовна. «Это правда». Она совсем не поменялась в лице, из-за чего мой смех оборвался сам собой. «Допустим», — прокашлившись, сказал я, хотя брать на веру их слова не мог. «И почему в таком случае я не должен об этом писать?» «Ни к чему это», — настаивал Сергей, протягивая несколько фотографий. «Вот детская одного из исчезнувших. О чем тут можно писать?» Первый снимок — общий план комнаты, оклеенный голубыми обоями с изображениями красных самолетиков. Корзина с игрушками в одном углу, шкаф с торчащим из замка ключом в другом. Наполовину зашторенное синей портьерой окно между ними. На втором фото от подоконника были видны оставшаяся половина шкафа, закрытая белая дверь, кроватка с бортиками по другую сторону от нее и небольшая тумбочка с радионяней рядом. Третью карточку занимал крупный кадр кровати, смятое одеяло, в очертании складок которого угадывалось недавно находившееся под ним крохотное тельце, и подушка с еще не распрямившейся вмятиной от головы. Вернувшись к первой фотографии, я поднес ее ближе к лицу и попытался прочесть вывеску, часть которой виднелась за окном. Фомичев выдернул стопку карточек из моих рук. Видно, понял, что я пытался разглядеть. «И подобное во всех случаях», — сказал он. «Абсолютная стерильность, не считая... Впрочем, это не важно». «Что?» — уточнил я. «Вопросики, Дрёмин», — буркнула Вержбицкая. «Тебе разве не ясно, что тут ловить нечего? Нам пока неизвестно, что именно происходит». «Тем более я должен написать об этом», — не согласился я. Сергей Борисович уложил фото в папку и захлопнул ее, после чего набросил поверх обложки приготовленный заранее белый лист, чтобы скрыть имена фигурантов. «С какой целью?» — спросил он. «Чтобы люди были начеку», — ответил я и указал на обручальное кольцо Фомичева. «У вас же тоже наверняка есть дети. Что же вы предприняли для их защиты?» «Знать бы еще, от чего защищать», — бросил он, смягчившись. «От бабайки, что ли?» «Да хоть от бабайки, хоть от дремки», — пожал плечами я. «Но предупредить других нужно». «И как ты себе это представляешь?» — спросила Вержбицкая. «Как будешь писать? Дела касаются несовершеннолетних и находятся на следствии. Нас можешь даже не пытать. Детали раскрывать не имеем права, а собственные источники с анонимными тут не прокатят». «Источников, может, у меня и нет», — согласился я. «А вот общественный запрос уже есть. Игнорировать его не получится». «И чем удовлетворять их будешь, если нет ни хера?» «Тем и будет», — вставил Фомичев. «Сделаем так», — предложил я. «Поскольку читатели уже ждут пояснения, мы сделаем новую заметку, в которой четко напишем, что никаких комментариев от следственных органов получить не удалось ввиду тайны следственного процесса и бла-бла-бла. Зато с нами выйдут на связь родственники одного из пострадавших. А дальше дело за мной». Вержбицкая с Фомичевым, нахмурившись, переглянулись. «Дрем, ты чего хочешь, чтобы мы тебя со свидетелями свели, что ли?» — спросила Вержбицкая. «Ты меня вообще слышал? Или опять заснул? Алло!» Она похлопала в ладоши у меня перед лицом. «Просто дайте мне один телефон кого-нибудь из родителей», — продолжил защищать собственную идею я. «Звонить ни я, ни мои коллеги по нему не будем. Его обладатель сам с нами свяжется». «Хрен тебе, Дрема!» — усмехнулась Арина Львовна. «Ты разводки эти своим девочкам поди покидай на журфаке. Мы тут погонами размениваться ради ничего не собираемся. У нас целый отдел в этом деле тонет. Так что даже не заикайся больше». Я поискал внимание у Фомичева. Тот продолжал удерживать на лице выражение невозмутимости. «Полагаю, на этом разговор окончен», — сказал он. «Хорошего вам дня, Станислав Демидович». «До свидания», — попрощалась с ним Вержбицкая, за локоть вытаскивая меня из кабинета. Когда мы отошли на достаточное от него расстояние, она постучала себя по лбу. «Ты больной, Дрём?» – прошипела она. «Что ты несешь? Какие нахер дремки с телефонами? Знаешь, кто такой Фомичев?» «Кто?» Она многозначительно ткнула пальцем куда-то в потолок. Я в раздумье последовал взглядом в обозначенном ею направлении и увидел переплетение паутины на лепнине. «А-а-а!» — наконец догадался я. «Этот Фомичев. То есть, когда каденция это самое закончится, и он на пенсию...» «Тихо ты, дятел!» — дернула она меня за рукав. «С детьми проехали. Под монастырь меня с ними подведешь. Что он подумает теперь, что я тут сливами барыжу? Абрикосами, блин!» «Да сказала бы сразу!» «А я и сказала только по делу!» — рявкнула она. «Чего ж ты с ним в бычку тогда?» — не понимал я. «То была демонстрация профессионализма и соблюдения субординации!» — отмахнулась она. «Да что ты в этом поймешь, Дрёмин?» «Все, вали давай нахер отсюда! Задрал уже!» Хлопнула дверь ее кабинета. Вот и сделал я 1500 знаков про детишек. Нужно было либо быстро съезжать с темы, либо искать новые подходы. «Дрёмин!» — окликнул меня у самой рамки дежурный. «Тебе, от Фомичева!» Он протянул в окошко свернутый вдвое желтый стикер. Выйдя на улицу и миновав примерзко скрипящую калитку, я развернул послание. На листке написали телефон и имя. Лобычева Варвара Геннадьевна. «Вот тебе и Фомичев, сын Фомичева», — проговорил себе под нос я. «Сама иди нахер, Арина Львовна». Решил не тащиться на общественном транспорте, а сразу вызвал такси к выезду с Нерчинской улицы на 9 апреля. Теперь с появлением номера мамы кого-то из пропавших мне не терпелось поскорее начать свое маленькое расследование. Для начала требовалось раздобыть правильный мобильник, подержанный или краденый, с чужой сим-картой. Все, кому такие средства связи были нужны, отлично знали места, где их можно приобрести. Ввиду специфики работы, одно такое было знакомо и мне. Небольшая точка по скупке бэушных телефонов рядом с Захаровским рынком. Стоило мне сесть в такси, как организм, привыкший спать в кресле с пологой спинкой, мгновенно начал отключаться. Бороться оказалось невозможно. Клюнув несколько раз носом, я проследил за мелькнувшими во тьме беспорядочными красными цифрами и растворился в их колючем сиянии.